Нет хуже. Я думаю, ты и сама это понимаешь». «Ну и что? Поезд ушел? Теперь ты с этим ничего не поделаешь?» На это Огр тихо ответил. «Нет, с этим кое-что можно поделать». Цин не хотел слушать дальше. «Давай, Кудзу, пошли отсюда». Она подняла собаку на ноги и направилась к выходу. «Вернись», — сказал Огр. А когда она не послушалась, рявкнул. «Это приказ». Она остановилась в дверях и развернулась кругом. «Ты можешь приказывать мне, сколько влезет. Но Кудзу ты не имеешь права ничего сделать. Он мой, а не твой». «Если ты хочешь отныне поступать по справедливости», — спокойно ответил Огр, «тогда ты должна вернуть Кудзу в живой мир. Точно так же, как ты сделала с цветами 2 дня назад». «Нет!» — на этот раз она даже не сочла нужным прибавить «сэр». «Так будет правильно, и ты это знаешь». «Но если я суну его обратно, ну куда он пойдет?» — умоляюще произнесла она. «Найди для него хорошую семью». «Но если я суну его обратно, он же умрет». «Но сначала проживет отличную, полноценную собачью жизнь». Цин выходила из себя, топала ногами и орала на Огра. Но тот оставался невозмутим, отчего она неистовствовала еще больше. «Зачем ты от меня это требуешь?» Вместо ответа он строго сказал. «Я твой командир и приказываю тебе найти хороший дом для Кудзу. А потом ты используешь свой дар, чтобы поместить его в этот дом». «Да можешь приказывать хоть до страшного суда, не стану, и все!» На секунду повисла тишина. Затем он проговорил. «Если ты сделаешь, как велю, я отдам под твое командование целый полк». Похоже, гадкий, липкий палец Огра нажал нужную кнопку. Цин сама к себе почувствовала отвращение. Как, однако, легко ею управлять. «А сколько это? Целый полк?» — спросила она. Цин проклинала все на свете, выходила из себя и все такое, но она не могла не признать правоты Огра. Черт бы побрал эту херши рожу. Она не имела права забирать живую собаку в Междумир. История, которой она оправдывала свой поступок насчет жестокого хозяина, была чистой воды враньем. Кудзу жил и горе не знал в хорошей семье, до того любящей и заботливой, что Цин прям выворачивала. Это случилось еще до того, как она превратилась в отшельницу. Тогда, когда она еще надеялась, что может оставаться вместе с живыми, прикидывалась, что она одна из них, хотя живые даже не догадывались о ее присутствии. Она оставалась с этой семьей около месяца, сидела за их обеденным столом, потихоньку приворовывая еду с их тарелок, наведывалась в их гостиную и утаскивала игрушки у детей, с удовольствием наблюдая, как братишка с сестренкой ссорятся, обвиняя друг дружку в пропаже. Пес чуял ее. Не совсем отчетливо, конечно. Но достаточно, чтобы начинать беспокоиться, когда Цин присутствовал в помещении. Потом он постепенно привык к ней, оттаял, подходил к тому месту, где стояла невидимая гостья, и опрокидывался на спину, чтобы она погладила его по животу. Цин так и поступала, протягивала свою экторуку и ласкала собаку. Когда однажды она увидела, что между пальцами застрял собачий волосок, ей в голову пришла идея. Если волос смог пройти в портал между мирами, то почему бы не пройти всей собаке? Хозяева пса так никогда и не узнали, что случилось с их любимцем. Наверное, в конце концов они решили, что его утащили койоты или что-нибудь в этом роде. Зато теперь у Цин был друг, в котором она так остро нуждалась. Она даже дала собаке новую кличку. Раз ее саму назвали в честь цветка, то и собаку она назвала в честь растения. Есть такая быстрорастущая лиана — Кудзу. Вот это название Цинни и выбрала, потому что пес быстро привык к ней, прильнул, словно лиана. Настоящее имя пса она позабыла. Однако эту историю Цин никому не могла поведать, потому что в глубине души знала, что поступила плохо. Ей было стыдно. Словом, получилось как в пословице. То, за чем гоняешься, погонится за тобой и укусит взад. Круг замкнется. Пришло время исправить содеянное. Но ведь ей не обязательно при этом радоваться. Она сделала то, чего требовал Огр. Нашла для своего четвероногого друга подходящую семью. И не какую-нибудь, а очень похожую на ту, из какой она забрала Кудзу когда-то. Зажиточную, с двумя детишками. Сын наблюдал за членами семьи достаточно долго, чтобы сделать вывод. Это хорошие люди. Она посидела с ними за обеденным столом, и когда никто не смотрел, стянула для себя початок кукурузы. Убедившись в правильности своего выбора, она отправилась за Кудзу и Огром. Когда они приблизились к дому, вдали тихо и зловеще прогремел гром. Восточный горизонт заволокло тучами. Цин почувствовал, что что-то похожее происходит у нее внутри. «Постой, да у них уже, кажется, есть собака», — сказал Огр, когда они ступили во двор. На лужайке стояла собачья будка, а к ее стенке были прислонены два пакета с собачьим кормом. «Это я их там поставил», — сказала Цин. Она украла и будку, и корм в зоомагазине неподалеку и поместила на заднем дворе сегодня рано утром. Обитатели дома увидели новый инвентарь и, понятное дело, пришли в недоумение. Детишки запрыгали от радости, решив, что этот сюрприз специально для них, что им собираются подарить собаку. Родители терялись в догадках, чья же это затея. «Ну, мне же надо было их подготовить», — объяснила Цин. «Потому как если бы собака просто появилась у них во дворе, вот так, ни с того ни с сего, они чего доброго отправили бы ее в приют. Но если он придет со всем этим добром, то они поймут, что он не бродячий какой, что кто-то специально поместил его сюда. Ну пусть они и не знают, кто». «Неплохо придумано», — одобрил Огр. Взрослые сейчас были в доме и, по-видимому, обзванивали родных и знакомых, чтобы узнать, чьи это шутки. Цин долго гладила Кудзу. Пес был сообразителен, но явно не догадывался, что его ожидает.